Глава вторая. 15 февраля 2016 года. Город Санкт-Петербург. Утро началось рано, а потому день обещал быть отвратительным. Даже с учетом того, что все вещи они собрали накануне, а завтракать собирались чашкой кофе, такую рань, темную, как ночь, в Лилю все равно больше ничего не влезло бы. Ей пришлось встать пораньше, чтобы успеть уложить волосы и сделать приличный макияж, который скрыл бы следы недосыпа. Когда спускались к ждущему подъезда такси, Нев по привычке метнулся к почтовым ящикам. Все то время, что Лиля жила с ним в Питере, он проверял почтовый ящик с маниакальной регулярностью. При том, что не выписывал ни журналов, ни газет и не состоял ни с кем бумажной переписки. Ему приходили лишь счета за квартиру и электричество, да разного рода рекламные буклеты и бесплатные газеты, набитые той же рекламой. Обычно Нев просто сминал бумажный мусор и выбрасывал, но бывало, что он на какое-то время зависал, читая. Вот как сегодня. И именно сегодня Лилю это раздражало. «Ты идешь?» – позвала она, нетерпеливо притоптывая ногой. «Такси, конечно, подождет за наш счет, а вот Сапсан ждать не будет». «Да, конечно», – отозвался Нев, сминая какие-то бумажки и засовывая их в карман пальто, чтобы выбросить позже. На поезд они, естественно, успели. Несмотря на безбожную рань, места в вагоне бизнес-класса уже активно занимались. В понедельник утром многие ехали в столицу по делам. Дементьев и Долгов уже были на месте. Правда, сидели в совершенно разных местах. Дементьев занял кресло за столом у окна и против входа поезда, а Долгов – паре ярдов от него с другой стороны от прохода. Лиля помахала ему по пути на свое место. Он только вежливо кивнул в ответ. «А почему Костя сидит отдельно?» – поинтересовалась Лили, когда они устроили верхнюю одежду на вешалках, дорожные сумки на полках, а самих себя в креслах за столом. Нев сел рядом с Дементьевым, зная, что Лили терпеть не может ездить задом наперед. «Потому что нас едет пятеро, а за столом всего 4 места», – меланхолично отозвался Дементьев. Он тоже заметно страдал от раннего подъема и угрюмо смотрел в темное окно, за которым сновали люди, торопясь добраться до своего вагона. «Одно пришлось взять отдельно. И так повезло, что стол оказался полностью свободен. Долгов сам выбрал сесть там, так что рядом с тобой поедет твой неугомонный братец». Лиля демонстративно скривилась. Своего брата-близнеца она, конечно, искренне любила, но особенно сильно это чувство расцветало, когда они долго не виделись. Потому что в повседневном общении Иван чаще всего был невыносим. «Все равно как-то неправильно, что именно он сидит отдельно», – пробормотала она, – «как будто мы от него отгораживаемся». Лили сама не смогла бы внятно объяснить, почему ее это огорчает. Особой дружбы с Костей Долговым она завести не успела. Никто не успел. Но он ей понравился еще при первой встрече, когда она не знала, на кого он работает. И ей казалось, что хотя он помог им победить своих вынужденных нанимателей, Долгов так и не смог до сих пор почувствовать себя частью их команды. «Это не мы от него отгораживаемся, а он от нас», – все так же меланхолично возразил Дементьев. «Его право». Лиля перевела взгляд на Нева, как бы ища его поддержки. Но тот снова был где-то на другой планете. Смотрел прямо перед собой невидящим взглядом, о чем-то думал и совершенно точно не слышал их разговор. Он казался напряженным, хмурился. И Лиля вдруг подумала, что время от времени он становится таким после проверки почтового ящика. Что там за спам ему кидают? Или дело не в спаме, просто он что-то от нее скрывает? О последнем думать не хотелось. Лили надеялась, что этап отношений, в который они что-то скрывали, для них обоих миновал. Время шло, до отправки поезда оставалось всего несколько минут. По громкой связи уже мягко напоминали о том, что провожающим стоит покинуть вагоны. А Вани все не было. Лиля уже начала волноваться, но старательно это скрывала. Он влетел в вагон за 2 минуты до отправления, привлекая мощной фигурой и тяжелым дыханием всеобщее внимание. Его куртка была расстегнута, шапка сбилась на бок, щеки раскраснелись. В одной руке он держал дорожную сумку, в другой – объемный промасленный пакет, от которого вагон сразу наполнился запахом жареного в прогорклом масле теста, мяса и лука. Ваня Сидоров был большим любителем вредного вокзального фастфуда. Подойдя к их столу, Ваня громко поздоровался, плюхнул пакет на стол, резким движением закинул сумку на полку, заставив рядом сидящих испуганно втянуть головы в плечи. Лилю от вида и запаха пакета моментально замутило. «Господи, зачем ты притащил эту дрянь?» – простонала она. «А ты как думаешь?» – хмыкнул Ваня, стаскивая с себя куртку. «Подвинься лучше, дай сесть». Лиля вместо этого встала, пропуская его на место у окна. Его этот вариант тоже устроил. Поезд как раз плавно тронулся с места, но они этого даже не заметили. «Я не позавтракал», – объяснил Ваня, приоткрывая пакет и засовывая в него нос. Блаженно улыбнулся. «Поэтому жрать хочу, как из пушки». «Здесь же кормят!» – вредным тоном напомнила Лиля. «Да ну их с их кормежкой!» – отмахнулся ее брат. «Дадут несчастный круассан или яйцо какое запеченное. Или, прости господи, кашу». Он демонстративно скривился, а Лиля покачала головой и театрально закатила глаза. «Это еще не повод вонять подобной дрянью на весь вагон». «Дрянью?» – возмутился Ваня. «Все, ты беляшку не получишь, так и знай, будешь есть свой круассан». «Ох, я так расстроена этим фактом, сейчас расплачусь», – едко парировала Лиля. «Я эту гадость есть не стала бы, даже если бы мне за это приплатили. Здоровье дороже». Ваня медленно развернул края пакета, выпуская запах в свободный полет по вагону. Дементьев заметно оживился, видимо, тоже не позавтракал. Наблюдая за тем, как они достают из пакета пышущие жаром коричневые беляши и с аппетитом вгрызаются в них зубами, Лили почувствовала, как ее замутило еще сильнее. То ли от голода, то ли от мерзкого запаха. Нев оставался в прострации. Ни явление Вани, ни запах беляши его как будто не тронули. Но теперь он прятал ее за чтением взятой в дорогу книги. Лиля поняла, что осталось противостояние с братом в меньшинстве, а потому решительно встала и вернулась на пару рядов назад. «К тебе, я так понимаю, никто не пришел?» Улыбаясь, поинтересовалась она у Долгова и кивнула на кейс, лежащий на соседнем с ним кресле. «Можно подсесть пока?» «Сюда никто и не придет», – отозвался Долгов, но после небольшого промедления кейс все-таки убрал. «Я выкупил второе место, чтобы мне никто не мешал в дороге». «Надеюсь, я тебе не помешаю?» Лили подарила ему еще одну обезоруживающую улыбку, опускаясь в кресло. «Поскольку ты не толстый потный мужик, не дамочка, окутанная удушающим шлейфом духов, и не мамочка, везущая на коленях гиперактивного ребенка, то, скорее всего, нет», — едким тоном отозвался Долгов. Лили тихонько рассмеялась. Она уже привыкла к болезненному стремлению Долгова к максимальному личному комфорту, но каждое новое проявление неизменно вызывало у нее улыбку. «Бедный, как ты вообще переносишь командировки с такой острой реакцией на окружающую действительность?» «Годы тренировок», — лаконично отозвался Долгов. «По крайней мере, в этот раз не придется терпеть гостиницу». «Почему?» — искренне удивилась Лиля. «У меня же квартира в Москве». Долгов заявил это с таким видом, словно считал ее неосведомленность его личной недвижимости близким к оскорблению. «Я в курсе, но разве ты ее не сдал?» – удивилась Лиля. «И я, и Ванька свои сдали. Отличный бонус к ежемесячному доходу. Я бы даже сказала, что сдача в аренду моей квартиры приносит мне почти столько же, сколько работа в ИИН. Ты, наверное, мог бы получать за свое еще больше». Лиля была счастливой обладательницей однушки пешей доступности от станции метро «Проспект Мира». И хотя квартира была довольно маленькой, а дом довольно обычным, благодаря отличному состоянию и месторасположению стоила она на рынке аренды, соизмеримо с хорошей питерской зарплатой. Насколько Лили знала, квартира Долгова была вдвое больше, дом в разы престижнее, местоположение ничуть не хуже, а потому получить он за нее мог еще больше. «Чтобы кто-то чужой ходил по комнатам, которые я делал для себя?» — скривился Долгов. — Лежал на моем диване, смотрел мой телевизор, ел из моих тарелок, спал в моей постели или, что еще хуже, занимался в ней сексом? Нет уж, уволь. Я предпочитаю иметь возможность в любой момент вернуться домой и хочу, чтобы он ждал меня в том виде, в каком я его оставил. Лиля долго сверлила его слегка ошалевшим взглядом. — Нелегко тебе живется. Как ты сам-то смирился со съемной квартирой? Нашел вариант в новостройке, который сдается впервые. Он пожал плечами. Взял квартиру без мебели и прочих вещей, купил все свое. «Недешевое удовольствие», — заметила Лиля. «Раньше я очень хорошо зарабатывал». «Ну да. «Противозаконные эксперименты на людях дорого стоят», — тихо хмыкнула она. Он сделал вид, что не услышал. Уткнулся в папку с документами, которые изучал, когда она к нему подсела. «Это по нашему новому делу?» — поспешила сменить тему Лиля. Она пока не успела прочитать ни строчки из присланных материалов. «Что там с бедным парнишкой?» Долгов молча протянул ей несколько листов с распечатанными фотографиями. На них, на прозекторском столе, лежал молодой парень. Глаза его были приоткрыты, но зияли черной пустотой, вызывая неприятные ассоциации. «Они что, выжжены?» – удивилась Лиля, морщась. «Да, и это единственное повреждение, которое стало причиной смерти. Глаза выжжены, мозг спекся». «Отчего такое может быть?» «От удара током, например. Но ему для такого должны были оголенные провода под напряжением в глаза сунуть. Только в этом случае они бы выгорели так. Но я слабо себе представляю, чтобы подобное могли проделать посреди жилого двора, пусть и ночью. Да и дворжик уверен, что здесь есть сверхъестественный след. Но пока зацепок очень мало, я, конечно, проведу еще один осмотр тела, но сомневаюсь, что найду что-то еще». Лиля покосилась на него. «Наверное, для тебя это не очень приятно. Я имею в виду проводить вскрытие. Ты ведь диагност, а не патологоанатом». Долгов снова равнодушно дернул плечом. «Эти две специальности близки. Только у диагностов при исследовании пациентов очень много ограничений, связанных с тем, что объекты еще живы, и им нельзя своей диагностикой вредить. Вскрытие – это тоже своего рода диагностика. И обычно оно дает исчерпывающие ответы на наши вопросы». «Вот как?» – удивилась Лиля. «Никогда об этом не думала в таком ключе». Он повернулся и уставился на нее. Серые глаза излучали холод, но на их дне прятался тщательно скрываемый интерес. «Это что? Вежливый смолток, как говорят наши англоязычные соседи по планете?» «Нет, это просто разговор. Знаешь, коллеги иногда это делают, разговаривают. Ты что-то имеешь против?» «Да нет», — хмыкнул Долгов. «Не имею, просто мне не видно отсюда Невы, и я нервничаю. Не заревнует ли? Не хотелось бы превратиться в крысу». Лиля машинально бросила взгляд на Нева, но тот все еще сидел, уставившись в книгу, и хмурился, о чем-то думая. «Он никого не превращает в крыс», – парировала она, снова поворачиваясь к Долгову. Тот не выглядел убежденным ее заявлением. Или не хотел выглядеть. «Он темный маг, как бы фантастично это ни звучало». «Ты не следишь за новостями?» – деланно удивилась Лиля. «Нев сошел с этой дороги почти год назад, отказавшись от даров темных ангелов». «Не от всех», – безжалостно напомнил Долгов. «Книга у него осталась, так ведь? А я видел, на что способен человек, у которого была даже не книга, а лишь несколько ксерокопий ее страниц. Так что твой приятель отказался лишь от того, чтобы стать марионеткой ангелов, а не от самой магии». «Он никому не вредит», — напряженно возразила Лиля, уже жалея, что влезла в этот разговор. «И что вообще подсела к Долгову? Он никогда никому не причинял зла, даже когда у него был почти полный набор даров». «Тебе напомнить, что случилось с теми, кто похищал его для прогрессивных технологий?» — усмехнулся Долгов. «Или что случилось с теми, кто его там охранял?» «То была самооборона», — отрезала Лиля. «И без него мы бы все там погибли. Если не нападать на него или кого-то из нас, то ничего и не будет». «Да, пожалуй, сейчас так и есть. Но что дальше?» — не отступал Долгов, снова поворачиваясь к ней и сверля холодным взглядом. Он выиграл одну битву за свою душу, но его война не окончена. И она никогда не закончится его победой над этими силами. Он никогда от них не откажется. Знаешь почему? Потому что, отказавшись, он проиграет себя, а этого он допустить не может. Глаза Лили нехорошо сверкнули. Долгов нечаянно или нарочно задел больную тему. «Я с ним не из-за его способностей», — отрезала она. «Неужели?» Долгов презрительно усмехнулся. «Еще скажи, что тебя прет от его начитанности». «Нет, Лиля, я знаю таких женщин, как ты. Вы цените только одно – силу. Проявляется это по-разному. Одни предпочитают мощных качков вроде твоего брата, другие – силу, которую дают деньги и власть. Есть те, кто предпочитает, так сказать, мужскую силу. Ну а ты…» ты тащишься именно от того, что он может любого скрутить в бараний рог щелчком пальцев». Лили непроизвольно вздрогнула, когда он щелкнул своими пальцами прямо перед ее носом. «Тебя заводит мысль о том, на что он способен. Ведь если это потребуется тебе, гнев обрушит небеса на землю или откроет врата в преисподнюю». «Да, отказавшись от даров ангелов, он потерял большую часть своей силы. Но он все равно могущественнее 99% населения Земли, лишенного какой бы то ни было магии. И вся эта огромная магическая мощь у твоих ног преданно заглядывает в глаза и готова пылинки с тебя сдувать. Для тебя это круче любой мускулатуры, круглогодичного отдыха на Мальдивах и 7 оргазмов за ночь. Пока у него это есть, ты будешь с ним. И он это прекрасно понимает, поэтому никогда не расстанется с книгой. Поэтому все равно будет искать способы получить больше магической силы. И однажды проиграет». Лили тяжело сглотнула, отчаянно желая треснуть его по голове чем-нибудь тяжелым, и через силу изобразила ухмылку. «Ты, наверное, думаешь, что самый умный и знаешь меня лучше, чем я сама себя? Ты ошибаешься и в том, и в другом». «Да неужели?» Он сделал вид, что удивился. «Ты хочешь рассказать мне, что любишь его за что-то другое? Что у вас много общего, вам хорошо и интересно вместе? Да брось. Я с трудом представляю, о чем вы разговариваете. Между вами пропасть в 20 с лишним лет. Когда мы с тобой залипали на мультяшных трансформеров по телевизору, он уже был скучным взрослым дядькой, начавшим половую жизнь. Даже если она состояла из фантазии на тему его студента, которые не обращали на него внимания». «Я не залипала в детстве на трансформеров», — фыркнула Лиля. Долгов выразительно посмотрел на нее и смотрел до тех пор, пока она раздраженно не сдалась. «Ладно, я смотрела их, потому что Ванька смотрел. Но это еще не значит, что ты меня знаешь». «Да я даже знаю, кто был твоим любимчиком», — хмыкнул Долгов, переводя взгляд на документы в своих руках с высокомерием, свойственным выпускникам факультета психологии, уверенным, что они уже до последнего штриха познали человеческую натуру. «Оптимус Прайм». «А вот и нет», — вредным тоном возразила Лиля. «Мне нравился Бамблби». «Врешь», — спокойно парировал он. У Лили вскипела кровь. Мало кому, кроме родного брата, удавалось настолько вывести ее из себя. «Ладно, мне действительно нравился Оптимус Прайм. Но то, что ты угадал, не значит, что ты меня знаешь». Он снова посмотрел на нее с высокомерной ухмылкой. «Значит, потому что это подтверждает, в первую очередь, ты ценишь в мужчинах силу. Это в тебе еще с детства. И поскольку магия – это единственная его сильная сторона, тебя в ней привлекает именно она. Поэтому он будет держаться за нее, пока она его не уничтожит. Хочешь доказать, что я не прав? Попробуй убедить его отказаться от книги. А если тебе вдруг это удастся, посмотришь, что останется от ваших отношений. Рядом с тобой останется обычный старик, который не сможет с удовольствием смотреть с тобой трансформеров, потому что это унылое говно, а не фильм». «Да я и сама не стану их смотреть, потому что это действительно унылое говно». Лили нервно дернула плечом. «Да, но для нас с тобой это воспоминание о детстве, а для него нет». Лили сцепила руки в замок и бросила на Нева быстрый взгляд. Он уже вышел из состояния крайней задумчивости и наконец заметил, что она пересела к Долгову. Поймав ее взгляд, Нев улыбнулся, в его глазах читался вопрос: «Что ты там делаешь?» Лилия сама уже им задавалась. Зачем она здесь и зачем разговаривать с этим невыносимым человеком, который просто-напросто пытается вывести ее из себя? «Зачем ты так ведешь себя с людьми?» — спросила она вместо того, чтобы вернуться на свое место. «Тебе так нравится всегда сидеть одному?» «Просто за годы работы в ЗАО «Прогрессивные технологии» я устал от лицемерия», — холодно объяснил Долгов. «Мой опыт показывает, что усталость от лицемерия – это всего лишь обида на окружающий мир и желание отомстить ему глупыми наездами на окружающих». «Ого, теперь ты решила открыть мне глаза на меня?» «Да нет», – холодно отозвалась Лили, поднимаясь из кресла. «Зачем мне это? Я лучше пойду съем свой завтрак в компании любимого мужчины. А ты сиди здесь и дальше один, уверенный в собственной офигенности». И она вернулась в кресло за столом, пытаясь унять нервную злую дрожь. По крайней мере, все беляши уже были съедены. Их запах почти растворился в запахе подаваемого завтрака. «Все в порядке», — — спросил Нев. Лиля ослепительно улыбнулась. Надевать маски она умела мастерски, а сейчас ей к тому же пришла в голову внезапная идея, которая мигом подняла настроение. Она потянулась за ноутбуком, лежащим в сумке, и заверила. «Конечно». 15 февраля 2016 года, 12 часов 49 минут. ЖК «Зеленый дом», Московская область. Василий Карпов с тоской посмотрел на часы, поерзал на сиденье и потянулся к пачке сигарет. Вовремя вспомнил, что жена просила не курить в машине из-за астматических приступов младшей дочки, поэтому вылез из салона и только на улице зажег сигарету. Холодным ветром неприятно протянуло по ногам. Захотелось, чтобы куртка была подлиннее, но в более длинной было неудобно ездить за рулем, поэтому приходилось идти на компромиссы. Он прошелся из стороны в сторону, разглядывая высокие дома, натыканные посреди практически пустого поля, грязный снег, укрывший типовую детскую площадку. Эти новые жилые комплексы, вырастающие за МКАДом, как грибы после дождя, навевали на него тоску. Еще большую тоску навевали идиотские распоряжения начальства, из-за которых ему приходилось сейчас морозить задницу здесь. Нет, он, конечно, был счастлив спихнуть на кого-нибудь расследование странноватой смерти 20-летнего парнишки, который грозил повиснуть на их отделе еще одним глухарем. Но название «Институт исследований необъяснимого» не внушало ему доверия. Что еще за институт? С каких пор какие-то там НИИ, ну или в данном случае ИИНы, расследуют убийства? Попытка найти информацию об этой организации в интернете выкинула его на запись какого-то телешоу с экстрасенсами. Дожили. Эта ересь мало того, что заполонила все каналы, так теперь еще лезет в серьезные дела. Или он тоже стал участником какого-нибудь телешоу, просто пока не знает об этом. Карпов оглянулся по сторонам, против воли ища взглядом машину телевизионщиков, но ничего похожего не нашел. И иновцы что-то не торопились, а ему еще к аттестации готовиться. Он задумчиво почесал живот через толстый пуховик, вспоминая, что так и не решил, как будет выкручиваться с нормативом по физподготовке. В его возрасте бегать на скорость, как и на большие расстояния, было уже опасно, хоть по работе порой и приходилось. Он в упор не видел смысла рисковать здоровьем лишний раз, но если он хочет индексации зарплаты, то рисковать придется, потому что двое маленьких детей сами себя не прокормят. Хорошо, хоть старший от первого брака, наконец, вышел из того возраста, когда на него надо платить алименты. Карпов так глубоко погрузился в собственные мысли, что не заметил ни как докурил, ни как подъехали два черных «Фольксвагена». В заставленном под завязку дворе обе машины припарковались, как пришлось. Из одной вышли двое мужчин, из второй еще двое и весьма привлекательная блондинка. Они оглянулись по сторонам и решительно направились к нему. Впрочем, во дворе больше никого и не было. Даже на площадке никто не гулял. История с трупом отбила желание у местных мамочек выгуливать тут детей. «Я полагаю, вы ждете нас?» Весьма дружелюбно улыбаясь, спросил мужчина лет 40, протягивая ему руку. «Меня зовут Владимир Дементьев, я старший следователь ИИН». «Капитан Карпов», — мрачно отозвался он, крепко сжав и коротко тряхнув протянутую руку. «Василий, я никогда не слышал про ИИН и не знал, что в нем работают следователи». Карпов пробежал быстрым взглядом по остальным, задержался чуть дольше на блондинке, но ученого никто из них не тянул. Тот, что помоложе и в хорошем пальто, скорее походил на бизнесмена или адвоката всякой богатенькой мрази. Светловолосый на качка. Блондинка могла бы быть ученой, ну, или следователем, разве что в кино. Пожалуй, только немолодой мужик в очках был похож на какого-нибудь университетского профессора. «Наша организация создана недавно», — сообщил ему Дементьев. В нем чувствовалось что-то свое, родное. Он вполне мог быть из органов. Но Карпова это почему-то совершенно не вдохновляло. «Организация. Теперь это так называется», — хмыкнул он. «Раньше это считалось шарлатанством, а теперь организация». ИИНовцы переглянулись, с трудом подавляя улыбки. Разве что бизнесмен-адвокат остался серьезен и невозмутим. «Слушайте, я понимаю, что все это выглядит немного странно». Дементьев примирительно поднял руки. «Поверьте, я был на вашем месте и знаю, что вы чувствуете». «Да ну», — хмыкнул Карпов. «Тоже экстрасенс или телепат?» «Нет, я бывший следователь», — терпеливо пояснил Дементьев. Но я тоже когда-то впервые столкнулся с тем, что не укладывалось в мои представления о нормальном. И потребовалось время, чтобы я понял, это не мир сошел с ума, и не я. Просто мне открылась новая сторона бытия. Его спутники удивленно посмотрели на него. Да, даже бизнесмен-адвокат с каменным лицом. Карпов на это только фыркнул. Дементьев понял, что по-хорошему не получится. А ведь, видит Бог, он пытался. Поэтому он перестал улыбаться и посмотрел на полицейского чуть свысока. «Ладно, давайте не тратить зря наше с вами время. Вас ведь просили нам помочь. Так давайте осмотрим место обнаружения тела и обсудим детали». Было видно, что капитану Карпову много есть чего сказать на тему просьбы помочь, но он сдержался, шагнул в сторону детской площадки и поманил их за собой, зябко втягивая голову в плечи. «Вот здесь его и нашли», — сообщил он, останавливаясь рядом с песочницей, но взгляд его указывал на пятачок пространства между песочницей, горкой и двойными качелями. Естественно, сейчас уже не осталось никаких следов. Продолжительные снегопады за пару дней укрыли все новым слоем снега. «Погиб парень ночью, около 3 часов. Нашел его дворник в 17:30», — продолжал Карпов. «При себе у него не было ни документов, ни даже кошелька, только телефон и ключи. Позже мы выяснили, что он шел от приятеля, который живет в том доме». Карпов ткнул в одну из высоток у себя за спиной. «К себе домой». Его головы в сторону здания перед ними. «Почему он шел так поздно?» – поинтересовалась Лиля. «Он живет с родителями?» «Нет, они с однокурсником снимают на двоих однушку. Сокурсник, ясное дело, за его приходами и уходами не следил, у каждого был свой ключ, и каждый жил по своему расписанию». «А что он делал у приятеля?» – поинтересовался Ваня. «Они пили пиво и играли в приставку», – с презрительным смешком обронил Карпов. «Дети великовозрастные». «У вас есть какие-то версии, как он погиб?» – задал в свою очередь вопрос Долгов. «Как он получил эти травмы?» Вот тут капитан Карпов заметно сник и неловко пожал плечами. «Да черт его знает. Возможно, какая-то модификация, шокер или еще какая приблуда. Орудие убийства мы не нашли, но предполагаем, что это какой-то прибор, который выдает мощный электрический разряд. Скорее всего, самопальный». «А что у вас с мотивом?» – поинтересовался Дементьев. Карпов опять вздохнул. «Сосед по квартире говорит, что в последнее время погибший вел себя странно. Был дерганым. Ему все время казалось, что за ним кто-то следит. И я цитирую, иногда он начинал гонять чертей. Так что мы думаем, что дело в наркотиках. Вероятно, он задолжал дилеру. Может быть, его даже не собирались убивать, только припугнуть или помучить током, но что-то пошло не так». «Токсикология в отчете отрицательная», – нахмурился Долгов. «Это да, на момент смерти парень был чист», – кивнул Карпов. «Вы нашли у него наркотики дома?» – осторожно предположила Лиля. Когда Карпов отрицательно мотнул головой, она уточнила. «Тогда с чего вы взяли, что дело в них?» «А что еще это может быть?» Карпов уставился на нее мутно-серыми глазами. «Паранойя и галлюцинации начались у него, по словам соседа, 2 недели назад. До этого он был абсолютно нормальным. Психических заболеваний среди ближайших родственников нет. Пил он умеренно, как все молодые люди, ни больше, ни меньше, а стало быть, допиться до чертей в 20 лет не мог. Значит, наркота». Долгов громко хмыкнул, одним коротким звуком выражая все, что он думает о качестве следствия по делу. Карпов на это недовольно прищурился. «Вы вольны поводить руками над местом обнаружения трупа, произнести какой-нибудь абракадабру и предоставить нам собственную версию случившегося. Обещаю, мы ее проверим». Дементьев почувствовал, что начинает злиться. И даже не столько на отношение оперативника к ним. К такому он был морально готов. Не в первый раз сталкивался с тех пор, как его пути разошлись со Следственным комитетом и сошлись с ИИНом. Но вот это наплевательское отношение к своей работе и попытка притянуть возмущающиеся факты за уши его по-настоящему бесили. «Наш штатный экстрасенс остался в Питере», – невозмутимо заявил он, с деловым видом поглядывая в свою папку. «Но наш эксперт по магии и демоническим сущностям Я полагаю, сейчас с удовольствием ознакомит нас со своим предварительным заключением. Правда, Евстахий Вилорьевич? Нев, который все это время без особого энтузиазма топтался в стороне, искренне считая, что его присутствие здесь совершенно излишне, удивленно вскинул голову, услышав свое имя. Хлопнув глазами, он на мгновение перевел растерянный взгляд с дьявольски серьезного Дементьева на Лилю, а потом снова посмотрел на старшего следователя. Оба забавно округляли глаза, явно пытаясь подать ему какой-то сигнал, смысл которого от него ускользал. Нев не очень-то вслушивался в разговор до этого, погрузившись в ряд тревожных мыслей. «Просто подыграйте ему», — едва слышно шепнул, как бы невзначай, прошедший мимо Ваня. «Да, хорошо, конечно», — пробормотал Нев, снимая очки в тонкой стильной оправе. Он потянулся за платком, но удержал себя, вспомнив, что решил бороться с этой привычкой. «Выжженные глаза. Есть определенная категория демонических сущностей, которая охотится за человеческими душами и вытягивает, так сказать, их через глаза. Воздействие темной энергии способно наносить травмы, похожие на сильный удар током. Преследование демонической сущностью также может выглядеть со стороны как психическое расстройство или галлюцинации, вызванные наркотиками». «Вы это серьезно?» — настороженно уточнил капитан Карпов, прищурившись. А ведь этот человек на первый взгляд показался ему самым адекватным среди этих следователей-исследователей. Нев развел руками и отвернулся, что полицейский не видел его лицо. Его мгновенно пригвоздило к месту, буквально парализовало. На другой стороне двора посреди дороги стояла машина. Хороший дорогой седан, но вполне обычный, ничем особо не примечательный. Его внимание привлек пассажир на заднем сиденье. Стекло было опущено, поэтому лицо, наблюдающей за ним женщины, Нев разглядел хорошо. И сразу узнал его. Именно она так пристально смотрела на него в кафе Музея современного искусства накануне. Заметив его взгляд, женщина улыбнулась. Совсем как тогда. Ошибки быть не могло. Как не могло это быть случайным совпадением. Нев сделал шаг вперед. Просто от неожиданности. Подходить к незнакомке с расспросами он не собирался. Однако женщина поняла его движение по-своему. Стоило ему шевельнуться, она откинулась на спинку сиденья. Стекло плавно, но проворно поднялось вверх, а машина тронулась с места и мгновение спустя исчезла из вида. Дементьев не заметил, как внимание Нева что-то отвлекло, а решил, что тому больше нечего сказать. Его собственный взгляд как раз упал на одну из распечатанных фотографий. Во время обнаружения тела парень держал в руке мобильный телефон. Дементьев вспомнил слова Дворжика. Перед смертью он был напуган, метался, крутился вокруг своей оси, словно его окружали. «Я так понимаю, в момент смерти парень держал в руках телефон», — уточнил он у Карпова. «Это поколение свои гаджеты из рук не выпускает. Вы проверяли его? В том смысле, может быть, он успел что-то сфотографировать перед смертью или записать на диктофон?» «Нет, это вряд ли», — качнул головой Карпов. «Телефон нерабочий был». «То есть как?» — заинтересовался Ваня, подходя к капитану и Дементию ближе. «Прямом. Сгорел он. Наши эксперты проверили, вся начинка спеклась. Вероятно, парень собирался сдать его в ремонт». «Тогда зачем он держал его в руках?» — задала закономерный вопрос Лиля. «Если телефон не работал?» «По привычке», — предположил Карпов. «А вы не думаете, что телефон мог сгореть в процессе нападения?» — предложил Дементьев. «Есть в этом некоторая закономерность. Выгоревшие глаза, сгоревший телефон. Думаете, та демоническая сущность выпила душу из глаз через телефон?» — хмыкнул Карпов с видом человека, морально готового вызвать неотложную психиатрическую помощь. «Все может быть», — глубокомысленно изрек Дементьев. «Даже если так», — нахмурился Карпов. «Телефон сгорел, вся информация сгорела с ним». «А в облаке вы смотрели?» — спросил Ваня. «Конечно», — раздраженно отозвался Карпов. «И в облака смотрели. и на кофейной гуще гадали, что там еще нужно было. Карму прочитать. Ваня театрально прижал ладонь к лицу и покачал головой. Я спрашиваю про облачное хранилище. Слышали о такой технологии? Место в памяти смартфона не резиновое. Поэтому у многих настроена закачка видео, фотографий, так называемое облако. То есть файл через интернет загружается на сторонний сервер, и до него можно добраться с любого другого устройства. Карпов поджал губы и промолчал. Почему-то это никому не пришло в голову. Они как-то сразу списали телефон со счетов, решив, что он не работал. «Ясно», — резюмировал Ваня. «Тогда мне нужен ноутбук погибшего или планшет. Что у него там было? Оно у вас?» Карпов кивнул. «Ноутбук. Да, мы проверяли его соцсети и мессенджеры. Искали связи с дилером. Я уточню в начальство, могу ли я отдать его вам». «Отдавайте. Прямо сейчас поедем вместе к вашему начальству. Вы спросите, я заберу ноут с собой». Бодро и уверенно предложил Ваня. И обратился к друзьям. «Вы же мои вещи в гостиницу закиньте без меня». Ему пообещали, что закинут. Когда Ваня с полицейским отправились к машине последнего, Лиля предложила. «Мне, наверное, стоит задержаться здесь и еще раз поговорить с соседом парня и с приятелем, у которого он был». «Да, отлично, тебе они могут рассказать больше», — кивнул Дементьев. «А меня ждут в морге», — подал голос Долгов. «И в гостиницу я все равно не еду». «Значит, заселением в гостиницу пока займемся мы с Невом», — резюмировал Дементьев.